Глава 29. Первым молчание нарушил Клаус. «Кто-нибудь знает, что произошло?» «Это я у тебя хотела спросить», — фыркнула я. «Анна», — Кай покачал головой. «Невероятно! Он его еще и жалеет! А то, что этот зеленый поганец разрушил нашу жизнь, ничего?» Снова протянул Клаус и коснулся рукой лба, на котором выросла огромная шишка. Дракон взбесился. «Ничего не помню». «Какие же драконы на самом деле слабаки? Чуть что, сразу теряют контроль». «Помню», — шипя от боли, продолжил Клаус. «Мы с Каем возвращались из департамента безопасности, а потом...» Зеленый поднял на меня возбужденный взгляд. «Надеюсь, от него не нужно будет отбиваться. Хотя почему нет? С превеликой радостью заряжу в него парочкой молний». «Анна», — с усмешкой отозвался Кай, — «лучше не стоит». «Не поняла». Встала в полоборота и демонстративно сцепила руки на груди. «Ты можешь читать мои мысли? А почему я не слышу твоих?» «Никаких мыслей. Я просто ощущаю твои эмоции». Не переставая улыбаться, ответил мой бывший муж. «Так». Клаус сделал шаг назад. «Это сейчас шутка такая?» «Ха-ха-ха!» Я театрально скривилась. «Обхохочешься!» «Небо!» Клаус приобрел оторопелый вид, а кроме этого я почувствовала некую подавленность и... «Неужто? Раскаяние? Клауса могут мучить угрызения совести?» Моя теория оказалась верна. Кай попробовал подняться, но у него ничего не вышло. Ситуация с резервом была еще хуже, чем я предполагала. «Лучше лежи». Я подлетела к дракону и при помощи бытовой магии соорудила за его спиной что-то на вроде подушки. «Нам нужно выбираться отсюда». «Сейчас». Клаус похватился и поднял руки. Но ничего не произошло. Ни одной магической искры. «Пекло», — выплюнул он. «Что за... демоны побери?» «Вы оба без магии», произнесла я, упав на листву рядом с Каем. Ситуация усугублялась с каждой минутой все больше и больше. Я далеко от города, в лесу, с двумя драконами, лишенными магии. Резерв не мог опустошиться настолько быстро, выдохнул Клаус, падая с другой стороны от Кая. Мог. Кай кашлянул, и я сжала его руку. О чем ты? Если носитель артефакта мощный маг, хочешь сказать, чем мощнее маг, тем быстрее протекает болезнь? Это один из вариантов. Пекло. Снова выругался Клаус, а затем резко встал. Необходимо возвращаться в столицу. Идем пешком. Ты не видишь, в каком он состоянии? Во мне вновь вскипела злость. Кай не дойдет. А твоя рука? Вам обоим нужен отдых хоть немного. Пойдем завтра с утра. Я поднялась на ноги и принялась за дело. Разожгла костер, создала матрасы из все той же листвы, добыла чистую воду, поставила защитные чары от внезапного нападения диких зверей. Кай почти сразу уснул. А вот я еще латала руку Клаусу. Лекарь из меня так себе. Магическая нить пролетала сквозь кожу дракона, но стежки получались рваными и кривыми. Останется шрам. Взгляд зацепился за метку. Бледно-зеленая, искривленная, с едва различимым блеском, но и оно вскоре исчезнет. Тот, кто придумал такой могущественный маг со знаниями темных искусств. И, скорее всего, у него не все в порядке с головой, раз додумался до такого. Ложная истинность с последующей смертельной болезнью драконов до сих пор в уме не укладывается. «Ничего», — Клаус хмыкнул, осматривая руку. «Шрамы украшают мужчин». «Мужчин, да». Дракона передернула. Он прекрасно понял, что я хотела сказать. «Прости за то, что привел Николет. Хотя знаю, этим вину не искупишь. Дракон должен быть со своей истиной, так?» «Так», — мужчина опустил голову. «Каю повезло с тобой», — добавил он с какой-то хрипотцой в голосе. «Мне же так не повезло». «Кто она? Сама не знаю, зачем я затеяла этот разговор. Может, хотела убедиться, что Клаус тоже страдает?» «О ком ты?» Дракон сделал вид, что не понял моего вопроса. «Та девушка, которую ты любил. но отказался от нее, потому что она не была твоей истинной парой». Дракон дернул уголками губ, попытавшись за насмешкой скрыть волнение, но у него это плохо получилось. Ссадины на щеке и подбородке делали его лицо еще грубее. Всегда гладко выбрит, сейчас Клаус начал зарастать щетиной. И глаза. Глаза были уж слишком печальными. «Мы с ней учились в одной академии», — после длительного молчания произнес мужчина. «Она была на пару курсов младше меня. Умная, бойкая, красивая. Мы не могли быть вместе. Я бросил ее сразу после выпуска». Сердце сжалось комом. Клаусу было тяжело. Я видела. «Ты когда-нибудь сожалела с Адиеном?» «Я стараюсь не думать об этом». «Ну а вы виделись после?» Не отставала я. «Ее семья довольно обеспечена, и, скорее всего, она давным-давно уже замужем. К чему ворошить прошлое?» «Но ты ее все еще любишь?» «Нет», — отрезал Клаус. «И я буду признателен, если мы закончим разговор». Он не забыл, и ему тяжело. Мысль смогла немного утешить меня. Правда, это не умаляет его вины, то, что он притащил Николет в наш дом. Нет, не прощу. «Ложись спать», — буркнул зеленый, подтянув матрас поближе к огню. «Завтра будет тяжелый переход». Я легла рядом с Каем. Он спал, мирно посапывая. Лицо его осунулось еще больше. Глаза впали, а губы стали чуть ли не белыми. От них отлила вся краска. «Все со мной будет хорошо», — сквозь сон пробормотал Кай. «Не переживай». Я хотела ответить, но, подумав, решила промолчать. Взяв его руку, на которой сияла наша с ним метка, аккуратно приложила ее к своей. Я не знала, поможет ли, но мне хотелось верить, что наша с ним истинная связь наполнит его резерв. Хотя бы для того, чтобы он завтра смог подняться на ноги. Не помню, как уснула, но проснулась от крепкой ругани Клауса. «Пекло!» — бормотал он себе под нос. Кай все еще спал, дыхание его выровнялось, цвет лица заметно улучшился, а к губам вновь прилила краска. Я хотела просканировать его резерв, но меня отвлек Клаус. «Демоны, побери!» — вновь шикнул дракон. Сняв с талии руку Кая, я встала. Ужасно хотелось дать зеленому подзатыльник, однако мой подзатыльник окончательно бы вывел его из равновесия. Я думала, что Кай изменился. Нет. Клаус переменился куда быстрее и разительнее. Волосы поблекли, скулы стали острее, мускулатура снова сдулась. Еще только вчера пышущий здоровьем дракон превратился в простого человека. Да, непросто ему. Хотя, с другой стороны, кому сейчас легко? Мне? Каю? «Что у тебя?» Я осторожно подошла к зеленому, чтобы не попасть под горячую руку. «Не могу!» На одном выдохе выкрикнул он. «Магии нет, как будто и не было никогда. Я думал, что резерв за ночь придет в норму, только поэтому согласился остаться. Это чертова метка!» Клаус начал с силой растирать запястье, совсем как Кай за несколько дней до этого, в попытке стереть вязь. И мне впервые стало жаль его. Он оказался связанным по рукам и ногам. Дракон без магии — это уже не дракон. «Клаус, тебе нужно успокоиться». «Нам нужно идти». Мои мысли не были услышаны. «Будикая, выдвигаемся немедленно. До столицы почти день пути. Пока мы тут прохлаждаемся, маги могут захватить власть в стране». «Ты так говоришь, будто это я во всем виновата». «Ты позволила нацепить на себя эту...» Клаус скривился, будто одна только мысль об артефакте вызывала в нем чувство отвращения. «Эту штуку!» Наконец закончил дракон. «Будто я знала, что все так выйдет. Будто знала, что существует подобный артефакт. Могла бы догадаться, когда все происходило у тебя под носом в академии. Что? В какой еще академии?» «А-а-а!» протянул зеленый. «Ты ведь еще ничего не знаешь. Твой дружок, Итан, он не умер». Я застыла на месте в немом ужасе, смотря на Клауса. «Итан жив? Как это возможно?» На его месте оказался какой-то бродяга с улицы. Он отлично почистил следы, обвел нас вокруг пальца. И теперь я лишился магии. «Хватит уже причитать!» Я все-таки не выдержала и отвесила Клауса освежающую пощечину. Тот нервно дернулся, сделал несколько шагов назад и прислонился к дереву. «Прости». Дракон помотал головой. «Просто я не знаю, что делать. С чего начать?» «Разберемся», — проворчала я, ругая про себя Клауса. «По крайней мере, мы знаем, кто еще замешан, кроме Итана. Мой дядя, граф Коутс. Уверен, он как-то воздействовал на маму. Она бы...» Горло подкатил желчный комок. «Она бы ни за что со мной так не поступила. Мама не пошла бы против дракона и короля». «Да, пазл сложился. Бетти, которая так неожиданно стала истиной короля. Уверена, на все 100 она тоже не настоящая истинная. Хотя бы вспомнить то, как она отреагировала на мой вопрос. Как занервничала. Зря я не послушала свою интуицию. Зря проигнорировала чувства, которые кричали, что что-то не так. Это приглашение. Нельзя же быть такой наивной. Наверное, в глубине души мне хотелось верить, что дяди и кузины меня все-таки любят. Поэтому я проигнорировала свои же опасения, сославшись на усталость. Но такого больше не повторится. Они должны получить по заслугам. Однако для начала необходимо выбраться из этого места. Оглянувшись, увидела, как Кай начал ворочаться, а спустя еще минуту красный дракон поднялся на ноги. Чуть покачиваясь, он подошел ко мне и обнял за талию. Я улыбнулась. «Ну ты как?» «Такое ощущение, что меня вчера легнула лошадь. Ну а в остальном нормально». «Идти сможешь?» Клаус все еще стоял, опершись от дерева, будто боялся, что оно может упасть. «Смогу», — кивнул Кай. «Только вот магия». Он щелкнул пальцами в попытке создать портал, но в воздухе появилась лишь небольшая искра, которая быстро погасла. Я тоже не была в силах помочь. Даже моей магии не хватило бы на открытие перехода. Так что деваться было некуда. Пришлось идти пешком.